Владимир Гаков. Мартин Лютер. Великая Октябрьская реформация. Есть три узды, овладев которыми, можно повести человечество к свету либо ко тьме. Первая из них – сила, вторая – деньги, третья – слово Господне. Вложив в уста одного из персонажей весьма увлекательной космической оперы эти слова, автор вряд ли имел в виду нашего героя. Но к его жизни это изречение вполне применимо, ибо сейчас речь пойдет и о силе, силе духа, и о деньгах, и о слове Господнем. Утром 31 октября 1517 года жителей немецкого города Виттенберга разбудил стук молотков на замковой площади. Два монаха прибивали к воротам церкви объявление о предстоящем богословском диспуте и 95 тезисов, которые предлагал для дискуссии ученым-схоластам один из монахов, местный пастор Мартин Лютер. Считается, что с этого события и началась реформация, повлекшая за собой множество событий, включая рождение современного капитализма и его специфической протестантской этики. Свою атаку на папский Рим буревестник буржуазной революции начал с обвинений в незаконной коммерческой деятельности.